как появились ведьмы, ведьмаки и оборотни. Говорят, что Яга, старуха-людоедка с жилистым телом и костяной ногой, заколдовала своего отца Велеса. Вот как это случилось. Однажды Яга выдаивала молоко у коровы, принадлежащей Моране. Велес, застав дочь на дворе богини, спросил: «Чем это ты здесь занимаешься?» Старуха-людоедка ответила: «А тем занимаюсь, что встань и стой!» После этого Велес не смог сойти с места, пока не разрешил Яге заниматься своими злодеяниями дальше. С тех пор на земле развелись ведьмы, ведьмаки и оборотни.